Мост из прошлого в бесконечность. «Нет, удачу я вам не наколдую. За этим куличным мошенницам». Старуха без лишней суеты отшила потенциально проблемных клиентов. Деньги не помешают и в её ведьминском хозяйстве, но ведь не любым же способом их зарабатывать. Шарлатанство определённо не её выбор. Ну и да, старуха — это так, сценический образ. Ей вправду уже не 20. Но какую же ведьму это когда-то останавливало? Может, и 20, и 15 себе наколдовать. Было бы желание. Ну, чисто визуально, конечно. Здоровье, к сожалению, поправить не так просто. Даже своё собственное. Помогают отчасти умения целительские, но далеко не всегда решают вопрос окончательно. Но при этом образ старушки-ведьмы реально был полезнее с точки зрения продаж. Типа... «Вот такая опытная ведьма». Кто же знает, что за этим имиджем на самом деле бывшая студентка медицинского факультета, хоть и не доучившаяся. Но вот так у неё сложились жизненные обстоятельства. И при этом ещё и попаданка. Алиса — бывший менеджер по продажам в какой-то неплохой, в целом розничной сети. Бывшая студентка неплохого в целом вуза, бывшая жена неплохого в целом парня. И вот всё у неё так, вроде в целом неплохое, но чего-то для постоянного счастья постоянно не хватает. Детей нет. Характер нордический стойкий, в том смысле, что когда случилось её попадание, то она не в первый же момент в обморок упала, а примерно на второй минуте. Когда опять же примерно оценила ситуацию и свои собственные в ней перспективы, в мире магии, да ещё и без мобильника и интернета. Но... Помог её прорезавшийся талант мага-целителя. Обнаружила она его случайно, когда сама себя немножко подлатать пыталась. Но потом уже поняла, что по факту её здешние умения мага плюс наши современные знания анатомии и правил гигиены могут стать золотым дном. И вот она, ведьма Алиса. Просим любить и жаловать. Ну или хотя бы платить чеканной монетой. Собственно, сложные медицинские знания тут в мире магии не сильно ей и пригодились. Даже инструмент элементарный, типа хорошо заточенного скальпеля, тут заполучить целое приключение. А уж о КТ или рентгене даже и не помечтаешь. Хотя магов толковых, если озадачить, может, и придумают свой магический аналог. Надо бы об этом подумать вечерком, на досуге. «Ну а тебе, девочка, что здесь нужно?» Девочке было на вид чуть меньше 10. Симпатичная, на вид вполне здорова. Не торопится особо, то есть не за скорой помощью примчалась. Зачем бы ей быть здесь, в лавке колдуньи? Зелье какое купить? Так ведь и не продашь же этой малолетке. Мало ли, что она с ним потом сделает. На всякий случай просканировала её магическим зрением. Не рентген, конечно, но кое-что даёт. Вроде нет болезней очевидных. Магический дар есть, уровень средний. Может, чуть выше. Не архимаг определённо, но если постараться и талант развить, нормальная такая магичка получится. Конкретная склонность? Ну, нет, не настолько наш мага-рентген хорош, чтобы точно определить. Но вроде может и целителем стать. Лет через 15-20 проверим. Но это вовсе не помогало Алисе ответить на конкретный вопрос, зачем эта девочка здесь. «Меня Гретой зовут. Мне 9.5. А вы ведь колдунья Алиса?» Необычное для ребёнка начало диалога. «Да, меня зовут Алиса. Ну а насчёт колдуньи вопрос спорный. Чаще меня ведьмой называют». «Неважно, как называют. Важно, что делаешь. Вы добрая колдунья». Приятно быть в чьих-то глазах не ведьмой, а доброй колдуньей. И в целом доброе слово приятно ведь не только представителям семейства кошачьих. Но пусть будет так. Ты не ответила на мой вопрос. Зачем ты пришла ко мне? Зелье, если что, не продам. Никакое. Я хочу научиться вашему искусству. Сама стать доброй колдуньей. У меня есть немножко способностей, я знаю. Вот ведь принесла нелёгкая. Она ещё и знает. То есть мага-сканер она уже и сама освоила. Или показал кто. А почему у меня? Надо учиться у лучших, а вы — лучшая из тех, кого я видела. Значит, точно в числе самых лучших». «Девочка, тебе точно 9,5?» «Точно. Я считаю хорошо. Меня мой папа научил. Остальному тоже». «И кто твой папа? И где он?» «Если бы он смог прийти со мной, я бы не пришла сюда одна. Так что, когда мне приходить заниматься?» «Я же еще ничего не решила». В этот момент Алиса остановилась, осознав, что, во-первых, действительно всерьез спорит с 9-летней девочкой, и, во-вторых, что ей на самом-то деле хочется в этом споре проиграть. Там, в домашнем мире, она ведь мечтала и об этом тоже. Дочка. Но не сложилось. Но тогда хотя бы кто-то, кому можно и хочется передать свои знания и умения. А раз она уже решила проиграть в споре, так зачем и затягивать? Старик Сунь Цзы ведь глупостей не говорил, или как минимум они в то издание не попали, которое Алиса читала. «А мама твоя что об этом думает?» «Не знаю. И теперь уже не смогу у нее спросить, видимо. Это еще одна причина, почему я хочу научиться именно вашему искусству». Не эти слова Алису убедили, конечно. Она в глубине души еще до вот этого своего вопроса уже приняла решение. Но и назвать такие слова неважными тоже ведь язык не повернется. «Ладно, Гретта, послезавтра утром. Подготовлю тебе пару задачек, проверим твои способности». «Спасибо. А можно я буду вас бабушкой Алисой называть?» «Нет». Эта реплика Алису зацепила. «Реально. Оборот, сам по себе искусство нехитрое для опытной колдуньи. Вот поддерживать его долгое время — это действительно проблема. Иначе бы все так красавицами и ходили бы. Но здесь, в этом конкретном случае, можно и ресурс потратить». Красивая, стройная и ухоженная рыжеволосая дама лет 30 смотрела на девочку, а та на нее с естественным для такой ситуации вопросом в глазах. «Да, это я такая на самом деле. А бабуля? Ну, это мое маркетинговое решение». Непонимание ребенком произнесенной фразы было очевидно. «Потом расскажу». «И так делать тоже научишь?» «Тебе же это пока не нужно». «На самом деле я не вижу принципиальных причин для отказа. Если только не начнешь меня и в самом деле бабушкой называть». «А что плохого в бабушке?» «Мне это неприятно. Я ведь не настолько старая». «А ты представь, что мы в театре роль играем. Или нет? Еще лучше, что мы разведчики». «Этому тоже тебя папа научил?» «Точно». «Такому папе ни в чем не откажешь». Не все сразу понятно в 9,5 лет, но что-то Гретте подсказывало, что ждут еще ее папу приключения, хотя, глядя на Алису в ее новом образе, еще и не факт, что они ему не понравятся. Текст читала Алиса Поздняк.